Сергей Николаевич вопросительно посмотрел на Мажарову. «Тетя Поля у нас по хозяйству». «Я так и подумал», — кивнул Веленский. «Простите, а где ваши родители?» «Они не любят быть летом в Южноморске», — ответила Нина. «Шум, суета». Антон откупорил шампанское. «Сергей Николаевич, за вами тост», — сказал он, наполнив бокалы. «Нет-нет», — отмахнулся Веленский. «Не мастак». «Вы гость», — сказала Мажарова, — «и по законам гостеприимства». «Ну, разве можно отказать такой очаровательной хозяйке?» — поднял руки Веленский. Он встал, подумал и прочувствованно продекламировал. «Ранним утром, о нежная, чарку налей, пей вино и на чанге играй веселей, ибо жизнь коротка, ибо нету возврата для ушедших отсюда. Поэтому пей». «Здорово сказано», — воскликнул Антон. «Да», — улыбнулся Сергей Николаевич, — «хоть и 8 веков назад, но истинная поэзия не стареет». «Тоже испанский поэт?» — спросила Нина. «Хайям, Персия». Мажарова смутилась и, чтобы сгладить неловкость, поспешила выпить. Все дружно поддержали, чокнулись. Нина подкладывала на тарелку Сергея Николаевича то одно, то другое. Но он протестовал. «Не беспокойтесь, Ниночка, я сам. И вообще чувствуйте себя как дома. А вот за это, за домашний уют, спасибо», — с чувством произнес московский гость. «Я даже стал забывать, что это такое. Гостиницы, рестораны, крылья, калейдоскоп лиц, стран. Но это же здорово!» — не выдержал Антон. «Так хочется помотаться по свету». «Когда это эпизодически?» — произнес Веленский. «Кстати, не думайте, что там молочные реки и кисельные берега. Тысячи проблем. Возьмите хотя бы экологический кризис. В городах нечем дышать, смог. Дожили до того, что простая питьевая вода продается в бутылках в магазине, как у нас минеральная». Сергей Николаевич махнул рукой. «Впрочем, вы это сами прекрасно знаете из газеты программ телевидения». «Конечно», — кивнула Нина, — «но когда очевидец, уверяю вас, это скучно». «Расскажите», — попросила Мажарова, — «интересно». «Ну о чем? Как мадридский миллионер Люч поселился в пещере? Охотится с первобытным луком и носит вместо одежды шкуру?» «Чокнуты, что ли?» — вырвалось у Антона. «Вероятно, не без этого», — улыбнулся Сергей Николаевич. «А кто же ведет его дела?» — поинтересовалась Нина. «Или забросил?» «Представьте себе, нет. Раз в месяц возвращается в город, в свой офис, дает нужные указания и снова в пещеру. Или вот еще. Один лондонский бармен пролежал под землей в гробу 61 день». «Неужели?» — ужаснулась Мажарова. «Для чего же?» «Реклама», — пожал плечами Веленский, — «двигатель бизнеса». Полина Семеновна, которая стояла возле чуть приоткрытой двери, чтобы не пропустить ни слова из разговора за столом, вошла в комнату. «Рыбу подавать?» — обратилась она к Нине. «Несите», — ответила та. Выпили еще шампанского, потом воздали должное кулинарному искусству тете Поле. Форель была выше всяких похвал, о чем Веленский не преминул сказать бывшей наезднице. Антон снова заговорил о загранице. Сергей Николаевич признался, что там его охватывает ностальгия, и он каждый раз с радостью возвращается домой. После рыбы была подана жареная курица, потом кофе. Сергей Николаевич попросил Антона спеть. «Хорошо бы что-нибудь ваше, южноморское», — прибавил он. «Сделаем», — весело откликнулся Ремизов. Настроив гитару, он запел. «Закройте саквояж, раскройте лучше уши, я вам спою за море и любовь». Мелодия была игривая, Да еще Ремизов исполнил песню так колоритно, что Веренский развеселился. «Недурно», — смеялся он, — «очень недурно». В прихожей раздался звонок, затем послышался женский голос и голос Полины Семеновны, хлопнула входная дверь, и в комнату зашла тетка Нины. Мажарова спросила, кто приходил. «Крюкова, соседка», — буркнула Полина Семеновна. «Странные люди, все им нужно знать. Кофе еще сварить?» Не успела Нина ответить, как зазвонил телефон. Мажарова сняла трубку, потом благоговейно протянула ее Веленскому. «Сергей Николаевич, вас?» «И тут нашли», — вздохнул Веленский. Он некоторое время отвечал по телефону «да» или «нет», затем несколько раздраженно сказал: «Замминистра не министр, может подождать, а машину пришлите к гостинице». И положил трубку. «Покидаете нас?» — огорчилась Мажарова. Сергей Николаевич посмотрел на ручные часы и спокойно произнес: «Четверть часика еще побуду». Его взгляд упал на Стейнбейн. «Это наша милая хозяйка музицирует?» «Так, любительски», — ответила Нина. «Мне было бы очень приятно послушать на прощанье». Мажарова, чуть поколебавшись, села за рояль, откинула крышку. «Только прошу не судить строго», — попросила она. Взяв несколько аккордов для разминки пальцев, Нина заиграла вальс Шопена. Исполнение было не ахти какое, но Веленский слушал, облокотившись на рояль и закрыв глаза. Когда Нина кончила играть, он поцеловал ей руку. «Откуда вы узнали, что Шопен мой кумир? Вы, Ниночка, просто клад», — сказал Сергей Николаевич прочувствованно. «Я завидую тому, кому он достанется». Девушка покраснела от смущения. Уходя, Веленский со всеми сердечно попрощался, нашел теплые слова даже для Полины Семеновны, сказав, что так вкусно готовила лишь его мать. Вольская Валуа была покорена. «Вот это мужчина!» — сказала она, оставшись вдвоем с племянницей. Ремизов ушел вслед за Веленским. «Манеры, культура, обхождение — все как в прежние времена». «Я же вам говорила, говорила», — радовалась Нина. «Да, на современных вертопрахов он не похож», — подтвердила Полина Семеновна, любившая иногда вставлять словечки, вычитанные из книг. «Скажите, а как он ко мне, а?» — допытывалась Нина. «Любит ли?» «С одной стороны, цветы, ваша прогулка на катере», — тетя Поля задумалась, — «а с другой...» «Что с другой?» — насторожилась Нина. «Влюбиться в таком возрасте?» — Вольская Валуа покачала головой. «Тем паче в наше время у девиц теперь нет никаких задвижек. Если у нас в Южноморске такое творится, представляю, что в Москве». Она помолчала. «Впрочем, в жизни все бывает. Не надо торопить события, милые, и действуй с умом. Не вздумай первой бросаться на шею. Дай надежду, обласкай». «Ах, тетя Поля, легко вам говорить, ведь времени в обрез, вдруг он завтра уедет». Вольская Валуа развела руками. «Что поделаешь, если у него ёкнуло здесь, — она показала на сердце, — скоро вернется вновь, а сейчас давай убирать». И пошла на кухню. «Господи!» — донесся вдруг из коридора ее голос. Нина выскочила из комнаты, Полина Семеновна показала на стенной шкаф в прихожей. На вешалке висел забытый Веленским пиджак. «Как же это он?» — воскликнула Мажарова. «Голову ты ему вскружила, вот и забыл», — пошутила Полина Семеновна. «Надо срочно отнести в гостиницу», — сказала Нина, снимая пиджак с вешалки и перекидывая через руку. Вдруг из внутреннего кармана выпала какая-то книжечка и мягко шлепнулась на ковровую дорожку. Нина нагнулась, но Полина Семеновна опередила ее. «Сберкнижка?» — — произнесла довольная Вольская Вла. «Посмотрим, какие у него виды на будущее». «Тетя Поля», — запротестовала Нина, — «это некрасиво». «Некрасиво, милая, воровать», — ответила племянница тетка поучительным тоном. «А посмотреть? Надо же знать, ради чего стараться. Теперь-то он шишка, а если вдруг дадут по шапке?» «Как вы можете так говорить о Сергее Николаевиче?» — возмутилась Нина.